Основные направления греческой колонизации. Наиболее интенсивно происходила колонизация в западном направлении от островов Балканской Греции и архипелага. Активно вытесняя финикийцев, греки расселялись по Апеннинскому полуострову на протяжении VIII-VII веков до нашей эры, основывая материковые и островные колонии. С проникновением выходцев с острова Эвбея на запад Апеннинского полуострова была основана колония Киму, Кумы на латыни, аграрное и торговое поселение. Оно известно своим транзитным положением относительно Италии и Этрурии. Археологические исследования показали наличие догреческого поселения. Куманцы осваивали территории, близлежащие к побережью Тиренского моря. В это время возник Неаполь и другие греческие колонии. Уже приводившиеся данные о земледельческих колониях на Сицилии и в Южной Италии необходимо уточнить. Хотя первопроходцами здесь были халкидяне, находилась здесь и единственная колония, выведенная Спарты, Апойкия Тарент. Рядом были колонии Сибарис, Кратон, основанные переселенцами с Ахаи. Условия ландшафта южноиталийских колоний, наличие плодородных земель, природных бухт, климатического комфорта вскоре выделили эти полисы в наиболее развитые города-колонии всего эллинского мира. Античная традиция называла земли колонии Южной Италии «Великой Грецией». Западное направление колонизации, начавшись на побережье Ионического и Адриатического морей, с Иллирии, Эпира, островов Киркира, Левкада, продвинулось в Лигурию, где фокийцами была основана Мессалия, Марсель. Географические преимущества сделали этот город активным посредническим центром Средиземноморского Запада. Мессалия продолжала процесс выведения колоний теперь уже вплоть до Пиренейского полуострова. Мессалия имела выход к морю, что в сочетании с плодородной территорией в долине реки Роны обеспечивало сельскохозяйственные успехи и автономное жизнеобеспечение. Активные отношения поселенцы Мессалии поддерживали также с британскими островами торговля оловом. Позднейший римский автор Руф Авиен приводил сведения об оловянных островах, эстреминицких, касситеритских. Их отождествляют с британскими. В Испании интересы Мессалии столкнулись с притязаниями финикийцев из Карфагена, и она вынуждена была отступить. Колонизационная политика была таким образом продолжением уже сложившихся связей греков с туземными племенами и народами, охваченными встречной волной колонизации. В Южной Италии местные племена оттеснялись в гористые местности. По свидетельству археологических остатков поселений на Балканах, во Франции, Испании, не всегда отношения греков с фракийцами, кельтами и иберами, скифами и меотами носили мирный хозяйственный характер. Археологические комплексы говорят о наличии оружия, следов столкновений при продвижении колонистов. Это относится и к массе захваченных плодородных земель в Великой Греции с последующим порабощением туземного населения. Мессалиев и Брутиев в Южной Италии постигла та же участь. На острове Сицилия колонисты столкнулись с племенами сикулов и сиканов. Здесь же греки встретили карфагенские отряды, защищавшие западную часть Сицилии. Это столкновение интересов на несколько веков предопределило соперничество в этом регионе. С помощью этрусков карфагенянам удалось вытеснить греческих колонистов из малоазиатской Фокеи и с островов Корсика. Карфагеняне господствовали на острове Сардиния. Тем не менее, греки-фокейцы активно проникали в Испанию. Ими были выведены колонии Калиполис, Лебедонция, Кипсила, Гемероскопион, Майнака, Массалия. Античные авторы, подробно описывая восточное побережье Испании, следуют хорошим знаниям греческих мореплавателей. Южное направление великой колонизации было тесно переплетено с интересами Карфагена, но здесь греки, заручившись поддержкой египетского царя, получили землю для освоения колоний. Навкратис в Египте, в долине Нильской дельты, и Кирена на Ливийском побережье, основанная дарийскими полисами, были самыми значительными колониями греков на юго-восточном побережье Средиземноморья. Навкратис занимал выгодное географическое положение. Здесь была плодородная местность и пересечение торговых путей. При основании колонии была особенность, а именно земли были выделены фараоном и являлись исключительным местом для проживания и торговой деятельности греков. То, что греки выплачивали Египту налог и обязывались торговать лишь на оговоренной территории, должно было упорядочить колониальные притязания Греции. В Навкратисе селились греки из разных мест Греции. Они же и создали самобытную и развитую ремесленную промышленность. На африканском побережье к западу от египетской территории находилась колония Кирена. Колония была основана в середине VII века до н.э. на территориях ливийских туземцев, выходцами из дарийских городов. Среди отраслей хозяйства Кирена наиболее развиты были животноводство, земледелие. Для экспорта выращивались финики, пряности. Отсюда вывозился сильфий, полезное лекарственное растение, применявшееся как пряность при приготовлении пищи. Вокруг Кирены возникли другие колониальные выселки, которые в дальнейшем объединились и составили политический союз городов целой области Киренаики. С VII века начинается колонизация в северо-восточном направлении. Это время интенсивного освоения берегов Геллеспонта, Дарданелл, Пропонтиды, Мраморного моря. Колонизационная волна исходила в основном от малоазийцев и призвана была установить опорные пункты колонии для продвижения в северном направлении освоения побережья Понта, Черного моря. В Нижнем Побужье наметились свои этапы колонизации и формирования отношений эллинов с причерноморскими варварами. Во второй половине VII века до н.э. на острове Березань основан Борисфен. Ранее здесь не было оседлого населения. Вероятно, метрополией полиса был Милет. По графике надписей, по облику керамики, можно считать, что на рубеже VII-VI веков до нашей эры возникла Ольвия. По данным письменных и археологических источников, первый этап понтийской колонизации начался в середине VII века до нашей эры в западном Причерноморье Истрия, основана в 657 году до нашей эры. Второй этап связан с порабощением Ионии и Эолиды, Лидии, затем персами, что вызвало миграцию ионян. Здесь были основаны Тира, Фанагория, Германассы, Кепы, Торик, Феодосия, Нимфея, Мирмикия, Тиритака. И последний период, рубеж VI-V веков до нашей эры, период расцвета самого Милета. В Крыму была основана Керкинетида. Механизм освоения Причерноморья хорошо отражает возможности древнего мореплавания, когда греческие колонисты осваивали территории вдоль берегов и постепенно с юга и запада подошли к формированию северных Аполький. В Крыму сложилась система колониальных полисов, главной из которых Херсонес, около Севастополя, был основан переселенцами Гераклеи, колонии Мегар. Крупными колониями милетян были Феодосия и подчиненный ими центральный город Кимерийского царства Пантикопий. Самой северной в этой цепи была колония Танаис. Следует помнить, что ролевые функции в греческой аграрной агломерации Нижнего Побужья менялись в зависимости от накопления собственного экономического потенциала колонии. Ведущая роль березанского поселения в VII, начале VI века до нашей эры перешла к Ольвии, организатору заселения и освоения Хоры. Примечание. Хора. Греческое слово «место», «земля», «область» – название разных поселений, расположенных на некотором удалении от побережья деревень. Здесь известное значение приобретало положение Ольвии на пересечении мощных водных путей на Днепровско-Бугском лимане. Проведение колониальных мероприятий среди порубежных народов вынуждало к гибкой политике. Военные столкновения были нежелательны, больше преобладали торгово-ремесленные связи. Малоплодородная Греция нуждалась в ввозе зерна, рыбы, дешевых рабов. Обратный торговый поток включал непременно ремесленные изделия, продукты виноградарства и оливководства. Постепенно складывались городские слои, заинтересованные в торговых пошлинах с ввозимых товаров с одной стороны, и торговые посредники, жившие за счет интенсивности торговых операций. Выделялась знать, во владении которой находились обширные угодья плодородных земель. Выгодно было вместе с тем развивать животноводство. С колонизацией было связано многопрофильное хозяйство северопонтийских колоний, как аграрное, так и торговое. Через колонии греки активно сообщались с причерноморскими варварами, скифами. Археологический инвентарь скифских курганов и греческих поселений Причерноморья доказывает тесные связи греков в этом регионе. Велико было воздействие цивилизационных моментов Средиземноморья для родовых отношений туземных племен. Идет закрепление новых, ориентированных на товарное хозяйство, отношений. Перемены в освоенных греками землях носили преобразующий характер. Они разлагали устои первобытно-общинного строя. На материале раскопок заметны большие сдвиги в развитии ремесел под влиянием форм и стиля греческих образцов. Происходил процесс установления новых отношений рабовладелец-раб на основе нового способа производства. Ремесло приобрело статус самостоятельной товарной деятельности, мало связанной с сельским хозяйством. Сама метрополия изменялась, усиливая положение демоса в противовес земельной родовой аристократии. Колонизация логически явилась завершением установления рабовладельческого строя. Специфические черты колонизационной деятельности выявляются сохранившимися античными свидетельствами. Из нарративных источников наиболее компетентным представляется история Геродота, где дана характеристика западногреческих полисов, их отношений с метрополиями, а также с этрусками, египтянами и так далее. Его изложение строится на использовании храмовой информации, хроник и преданий осмотра прорицалищ, священных рощ, знакомства с культами и обрядами. Его взгляд на эвбейско-ионийскую колонизацию Центрального Среднеземноморья касается мирных отношений греков и варваров в период до греко-персидских войн. Это же подтверждается теорией археологического изучения остатков колоний. Антиох Сиракузский, оставивший антиковедению труды о Сицилии и об Италии, написал очерк по истории западных греков, их взаимоотношений с финикийцами, тирренами, туземными племенами. Он включил информацию о дарийских центрах Сицилии, их этнической связи с городом, откуда он происходил. Упоминаемые западно-ионийские полисы включали Регии, Элею, Аламию, Сирис, Поседонию, Массалию. Антиох также придерживался системы мирных взаимоотношений в процессе колонизации. Положение в колониях. Социально-политическое развитие колоний происходило в русле формирования государственной структуры. Во-первых, в соответствии с активизацией экономической жизни появились носители новых социально-экономических интересов – торгово-ремесленные слои. Не случайно в городах Великой Греции начались выступления граждан за кодификацию, запись уже существующих норм права, способных обеспечить порядок в земледельческих общинах. Во-вторых, колонии сталкивались также с переделом реальной власти в пользу демократических слоев, что выдвигало на передний план режим тирании. В-третьих, процесс выведения колонии обязательно освещался. Происходило это в Дельфах, где располагался почитаемый оракул Аполлона, авторитет которого распространялся на весь Средиземноморский регион и являл собой подтверждение привилегий жреческого сословия. Пролагатель путей. Так именовали Аполлона в некоторых западных колониях за роль этого божества в распространении греческого присутствия на все более отдаленные территории. Таким образом, колонии принимали конституцию метрополии, что обеспечивало прочные и законодательно закрепленные ее связи с главным полисом и почитали тех же богов, а также отмечали посвященные им праздники. Считалось обязательным привести в новую колонию священный огонь из алтаря главного бога-покровителя метрополии. При этом необходимо отметить существование обратной связи. В случае возвращения колонист наделялся всеми гражданскими правами, полагающимися коренному жителю метрополии. Отношения вновь образованных колониальных полисов со своими метрополиями проходило в рамках независимости новых государственных образований. Попытки метрополии слишком настойчиво диктовать условия торговли или вмешиваться во внутренние дела колонии чаще всего приводили к военным действиям. Хозяйственно-политический механизм греческих колоний был основан на развитой системе землепользования при наличии юридически оформленных норм земельного права. Кроме процветающих мореплавания и торговли, греческий мир продолжал оставаться по преимуществу состоящим из земледельческих общин. Сельское хозяйство было основой благосостояния архаических поселений и крупных полисов. В процессе выведения колоний на новые земли главную массу переселенцев составляли крестьяне, имевшие на родине небольшие наделы или вовсе безземельные. Их интересом становилось получение в новом месте большого участка земли для прокормления семьи и получения дохода. Многих также прельщала возможность стать владельцами дома в городской черте Опойки, что в старых полисах становилось крайне дорого и недоступно для малоимущего гражданина. Таким образом, именно массы крестьян и ремесленников были заинтересованы в освоении новых земель, поскольку это могло обеспечить их и потомков не только всей полнотой полисных политических прав, но и подкрепить эти права достаточно высоким имущественным положением. Таких благоприятных условий на новом месте уже не могли добиться переселенцы поздней волны колонизации. Согласно литературным источникам, размеры наделов в пределах земельных территорий полиса доходили до 6 гектаров, 1300 мелопонт. Такое же положение с землей зафиксировано и в некоторых пунктах Причерноморья. Туземное население находилось с колонистами в разнообразных отношениях. В каждом конкретном случае роль играли природные условия, культурное развитие местных жителей, намерения отдельных колонизационных групп и так далее. Освоение далеких и не принадлежавших до того грекам земель порой не обходилось без военных столкновений. Да и в мирное время колонисты не забывали поддерживать окружающую полис-стену в хорошем состоянии. Стычки с местными племенами неоднократно зафиксированы, в частности, в истории колонии Сиракузы и Гераклеи Понтийской. Нередки они были и в других местах. Однако раньше или позже враждующие стороны приходили к договорным или экономическим формам разрешения территориальных претензий, что позволяло колонистам и туземному населению активно включаться в торгово-производственную деятельность. Следствием этого становилось интенсивное развитие местного хозяйства, включаемого благодаря связям колонии в экономические взаимодействия греческого мира. Под влиянием пришельцев происходит становление хозяйственного и бытового уклада контактирующих с колонистами варварских племен. Ремесленное производство напрямую связывается с культурой эллинов, и вскоре в районах колонии образуется своеобразный тип синкретического искусства греко-варварского субстрата. В новых поселениях колониального мира шли процессы смешения населения и образования новых этнических отношений, начинался отход от нравов и обычаев традиционного родового строя, и в обществе формировался образ эмансипированной личности нового времени. Высокий уровень торгово-предпринимательской деятельности – был характерен для вновь освоенных территорий, ставших со временем крупными центрами посреднической торговли. Самыми развитыми городами Греции были те, которые начинали и проводили колонизационную политику, вкладывая силы и средства в освоение новых земель. Список этих городов возглавляют Эвбии и Коринф, а также Мегара, на севере Пелопоннеса. Эгейский регион представлен полисами на островах Эгина, Лесбос, Самос, Родос. Процветали благодаря торговле и колониальному использованию природных богатств малоазийские города Милет, Эфес и Фокея.